Псалом 54. Дирижеру хора на струнных инструментах. Наставление Давида. Боже, услышь молитву мою, и от мольбы моей не таись, услышь меня и ответь мне. Думы томят меня, я в смятении от голоса врага, от притеснения нечестивого. Они навели на меня беду и враждуют со мною, пылая гневом. Сердце мое томится, ужасы смерти напали на меня. Страх и трепет меня стеснили, и ужас меня объял. Я сказал, кто дал бы мне крылья голубя? Я улетел бы и обрел покой, далеко улетел бы и жил в пустыне. Я поспешил бы найти убежище вдалеке от вихрей и непогоды. Смути их, владыка, раздели их языки, так как вижу я в городе насилие и раздор. Днем и ночью они обходят его по стенам. Полон он несчастья и беды. Гибель царит в нем, обман и коварство с улиц его не уходят. Если бы враг меня оскорблял, я перенес бы. Если бы ненавистник предо мной кичился, я бы мог от него укрыться. Но это же ты, мой равный, мой товарищ, мой близкий друг, с кем вели мы искренние разговоры и вместе ходили в Дом Божий с толпой богомольцев. Да придет к врагам моим смерть, да сойдут они живыми в мир мертвых из-за зла в их домах и сердцах. Но я воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером, утром и в полдень я сетую и кричу, и голос мой Он услышит. Он вернет меня невредимым из сражений, которые я веду против стольких врагов, ополчившихся против меня. Бог на престоле, сидящий от века, услышит меня и смирит их. Потому что они не хотят измениться и не боятся Бога. Мой товарищ поднял на своих друзей руку, он нарушил свой союз. Речь его мягче масла, но в сердце его война. Слова нежнее масла оливкового, но они обнаженные мечи. Возложи на Господа свою заботу, и Он тебя подкрепит. Никогда Он не даст поколебаться праведнику. Но нечестивых ты, Боже, повергнешь в пропасть погибели. Кровожадные и коварные не проживут и половины своих дней, а я на тебя полагаюсь.